своей книге «Эпилепсия», вышедшей в 1881 году, Уильям Говерс привел множество примеров простых сенсорных припадков, отметив при этом, что слуховая аура встречается так же часто, как и зрительная. Некоторые больные рассказывали о барабанной дроби, шипении, звоне, треске, а иногда и о более сложных звуковых галлюцинациях, например, музыкальных. Музыка может быть содержанием эпилептических галлюцинаций, но иногда реальная музыка провоцирует припадок. В своей книге «Музыкофилия» я описал несколько примеров такой музыкогенной эпилепсии. При сложном парциальном припадке можно также наблюдать жевательные движения или движение губ, сопровождающиеся вкусовыми галлюцинациями. Примечание. Хьюлингс Джексон описал такие припадки в 1875 году, полагая, что источником таких галлюцинаций служат участки мозга, расположенные ниже обонятельной коры, в области крючка мозга. В 1898 году Джексону и Колману удалось подтвердить это на вскрытии тела доктора Зе, умершего от передозировки хлоралгидрата. Сравнительно недавно Дэвид Кей Тейлор и Сьюзен М. Марш опубликовали захватывающую историю доктора Зе, выдающегося врача Артура Томаса Майерса, чей брат основал в свое время общество психологических исследований. Конец примечания. Обонятельные галлюцинации при эпилептических припадках могут встречаться как изолированно, так и в сочетании с галлюцинациями других модальностей. Об этом написал в вышедшем в 1958 году обзоре Дэвид Дейли. В большинстве случаев больным не удается идентифицировать или описать эти запахи, несмотря на то, что они повторяются от припадка к припадку. Больные могут лишь сказать, приятный это запах или нет. Один из пациентов Дейли утверждал, что ощущает запах жареного мяса, а другой говорил, что перед припадком у него создается такое впечатление, что он попал в парфюмерную лавку. Одна женщина так явственно ощущала запах персиков, что была уверена, будто где-то в комнате действительно лежат персики. Примечание. Вышедшим на экраны в 1946 году в фильме «Вопрос жизни и смерти» в американском прокате «Лестница в небо» у главного героя, летчика, которого играет Дэвид Найвен, возникают сложные эпилептические галлюцинации, которым непременно предшествуют галлюцинации обонятельные, запах горелого лука, и музыкальные, неизменная последовательность шести нот. Даяна Фридман написала об этом фильме превосходную книгу, где рассказывает о том, что режиссер Майкл Пауэлл консультировался с неврологами, чтобы достоверно показать в фильме эпилептические галлюцинации. Конец примечания. У другого больного Дейли на фоне обонятельных галлюцинаций возникали ассоциации с теми запахами, которые он помнил с раннего детства. Это были запахи маминой кухни. В 1956 году судовой врач Роберт Эфрон представил детальное описание случая одной своей больной Тельмы Би, профессиональной певицы средних лет. У миссис Би имела место обонятельная аура эпилептических припадков, и, кроме того, она прекрасно описала то, что Хьюлингс Джексон называл «удвоением сознания». Обычно это происходит на фоне абсолютного благополучия. У меня вдруг возникает чувство, что меня хватают и куда-то уносят. Мне начинает казаться, что я нахожусь либо в двух местах одновременно, либо вообще нигде. При этом я могу читать, говорить, писать и даже петь. Я совершенно отчетливо понимаю, что происходит, но мне при этом кажется, что я нахожусь за пределами собственного тела. Как только у меня появляется это ощущение, Я знаю, что за ним последует судорожный припадок, и я всеми силами стараюсь его избежать. Но что бы я ни делала, припадок все равно происходит. Все развивается неотвратимо, как по железнодорожному расписанию. На этой первой стадии припадка я ощущаю прилив сил. Если я в это время нахожусь дома, то принимаюсь за уборку. Мою посуду, стираю пыль, перестилаю кровати. Моя сестра говорит, что я делаю все это с головокружительной быстротой, бегаю по дому как заводная. Но мне, наоборот, кажется, что я делаю все очень медленно. Причем в эти моменты меня очень интересует время. Я часто поглядываю на часы и каждые несколько минут спрашиваю у других, который час. Поэтому я всегда точно знаю, сколько времени продолжается эта часть припадка. Иногда она бывает короткой, не больше 10 минут, но иногда может тянуться большую часть дня, и тогда это кромешный ад. Но обычно это продолжается 20-30 минут. Все это время я чувствую свою отчужденность, это все равно, что выйти из комнаты и наблюдать за собой сквозь замочную скважину. Иногда мне кажется, что я как Бог, смотрю на землю сверху, не принадлежа к населяющим ее людям. Приблизительно в середине припадка, рассказывала миссис Би, у нее в голове возникала забавная идея и предчувствие появления запаха. «Я жду появления запаха в любой момент, но не могу точно сказать, когда именно это произойдет. Первый раз это произошло, когда я была за городом. У меня было чудесное настроение, я собирала незабудки. Очень хорошо помню, что я то и дело нюхала эти цветы, хотя прекрасно знаю, что они ничем не пахнут. Я продолжала упрямо нюхать незабудки, ожидая, что вот-вот почувствую аромат, хотя, как я уже сказала, я прекрасно знаю, что у незабудок нет никакого аромата. Но, зная это, я одновременно знаю и другое. В этой второй фазе эпилептической ауры миссис Би ощущает, как отчуждение все больше и больше усиливается, а это значит, что неумолимо приближается судорожный припадок. В это время она ложится на пол, подальше от мебели, чтобы не ушибиться во время судорог. Вот что она рассказывает. «Когда я чувствую, что совершенно отдалилась от себя и от мира, я вдруг, как взрыв или удар, ощущаю запах. Как только появляется запах, я тут же возвращаюсь в реальный мир и перестаю чувствовать свою от него отчужденность. Запах, раздражающий сладкий, напоминает запах дешевых духов. На меня снисходит невероятное спокойствие. Кажется, я теряю слух, остается один всепроникающий запах». Его ощущение продолжается несколько секунд, а потом пропадает, но тишина продолжается еще 5-10 секунд, после чего кто-то окликает больную по имени. Вот как она сама об этом рассказывала. «Это не похоже на то, как слышишь голос во сне. Этот голос поражает меня. Он не мужской и не женский, я его не узнаю. Я знаю только одно, я слышу голос, после чего у меня начинаются судороги». Миссис Би изо всех сил старалась не прислушиваться к голосу, но он был неотвратим. В конце концов, она теряла сознание, после чего начинался, собственно, судорожный припадок. У Говерса был один излюбленный тип припадка, к которому он постоянно возвращается в своем сочинении, ибо у этого больного, так же как у Тельмы Би, была эпилептическая аура, включавшая в себя галлюцинации разнообразных модальностей, сопровождавшихся стереотипным маршем симптомов. Этот марш подсказывал Говерсу, как именно эпилептическое возбуждение распространяется по мозгу, активизируя сначала одну его часть, потом другую, вызывая при этом соответствующие галлюцинации. Этого больного Говерс впервые описал в своей «Эпилепсии», опубликованной в 1881 году. Больной, умный, воспитанный молодой человек 26 лет. Все его припадки происходят по одной и той же схеме. Вначале слева, под ребрами, появляется ощущение, похожее на боль от судороги. Потом, на фоне непрекращающегося ощущения, в груди с ритмичным гулом прокатывается ком. Когда ком докатывается до верхней части груди, больной начинает чувствовать и слышать стук. Это ощущение распространяется к левому уху, а потом в нем раздается шипение, похожее на шипение паровоза. Шипение отдается в голове, потом больной неизменно видит какую-то старуху в коричневом платье, которая предлагает ему что-то пахнущее бобами тонко. Затем старуха исчезает. Примечание. Бобы тонко имеют приятный аромат, в букете которого присутствуют ноты ванили, миндаля, корицы и гвоздики. Конец примечания. Далее в поле зрения появляются два больших световых пятна. Эти расположенные рядом пятна начинают приближаться резкими толчкообразными движениями. С появлением пятен шипение пропадает, но в горле возникает чувство удушья, после чего происходит потеря сознания с последующими судорогами, которые, судя по описанию, являются несомненно эпилептическими. У большинства людей фокальные припадки проявляются стереотипными зрительными галлюцинациями, которые практически без изменений повторяются от припадка к припадку. Есть, однако, больные, у которых репертуар аур довольно богат и разнообразен. Писательница Эми Ти, у которой эпилепсия возникла, вероятно, вследствие болезни Лайма, так описывала мне свои галлюцинации. Когда я поняла, что эти галлюцинации — суть эпилептические припадки, я сильно ими заинтересовалась как неким капризом своего мозга и постаралась подмечать детали повторявшихся видений. Будучи писательницей, Эми Ти давала имена своим повторным галлюцинациям. Самую частую она назвала «светящимся вращающимся одометром». Вот как она его описывает. Выглядит он приблизительно так же, как спидометр машины ночью, если не считать того, что цифры в нем вращаются с головокружительной быстротой, как цифры счетчика стоимости бензина на заправке. Приблизительно через 20 секунд цифры начинают распадаться на фрагменты, рассыпается и сам одометр, и все видение постепенно исчезает. Так как эта галлюцинация повторяется довольно часто, я начала играть в игру. Смогу ли я прочитать выпадающие числа или регулировать скорость их появления на шкале одометра, или смогу ли я продлить галлюцинацию? До сих пор у меня это не получалось. Остальные галлюцинаторные образы были неподвижны. Какое-то время больная часто видела женскую фигуру в длинном викторианском платье. Женщина стояла на просцениуме, а в глубине сцены виднелись другие люди. Все вместе было похоже на тусклую фотографию той эпохи или на черно-белый вариант картины Ренуара, на которых он изображал людей в парке. Женщина не смотрела на меня и не двигалась. Я никогда не принимала эту сцену за что-то реальное и не думала, что это настоящие люди. Образ этот меня не трогал и не волновал. Он не имел никакого отношения к моей жизни, и, глядя на эту женщину, я не испытывала никаких эмоций. Иногда содержанием галлюцинации были неприятные запахи или тактильные ощущения. Например, она чувствовала, как под ногами колеблется земля. Иногда я даже спрашивала у людей, не началось ли землетрясение. Иногда у больной бывают дежавю и жамевю, и это вызывает у нее сильное беспокойство. Я помню, что впервые это произошло, когда я однажды посмотрела на здание, мимо которого я проходила сотни раз, и подумала, что мне незнакомы его цвет и форма. Потом я оглянулась и поняла, что это место мне совершенно незнакомо. Я потеряла ориентацию и не знала, куда мне идти. Точно так же я иногда не узнаю свой собственный дом, но при этом я знаю, что я дома. Но я научилась терпению, так как знаю, что это состояние продолжается не более 20-30 секунд. Эми подметила, что припадки чаще всего случаются либо при пробуждении, либо при засыпании. Иногда она видит висящих под потолком голливудских инопланетян. Выглядит все это как неуклюжая попытка снять фильм о пришельцах, которые похожи на пауков в шлемах. Эми подчеркивает, что эти образы не имеют никакого отношения к тому, что с ней происходит. Они не вызывают никаких ассоциаций или эмоций. Они не заставляют меня о чем бы то ни было задуматься, говорит Эми. Они как не имеющие никакого значения сновидения, как случайные мелькающие образы.